Глава 9. Неожиданные вести и не из магистрата. В кабинете, в котором мы оказались, было интересно. Сдержанно, но в то же время чувствовался хороший вкус. Темно-коричневые шкафы с золотистой отделкой, стеклянные полки, массивные столы, ковровые дорожки. Вот стулья для посетителей. Вот сама хозяйка, сидящая за столом. Кореглазая статная брюнетка в красном платье. Упругие локоны убраны в высокую прическу, правильные черты лица, вишневые губы. Прямо под цвет сережек и бус на шее. И сама она вся такая, как спелая ягодка. Так и хочется надкусить, чтобы почувствовать кисло-сладкий сок. Она внимательно посмотрела на нас. На лице не отразилось ни одной эмоции. Идеально. Только вот в глазах вспыхнул огонек, когда переводила взор с меня на Кристопа. При этом возникло ощущение, что вот-вот выпустит когти и хорошенько вцепится ему в физиономию. Что, пассия? Бывшая? Настоящая? Кристоп, надо отдать ему должное, ни на секунду не смутился, шагнул к ней и оперся ладонями на стол. Посмотрел в прекрасные карие очи, искренне восхитив меня своей выдержкой, потому что панна повернулась так, что внезапно открылся вид на декольте впечатляющих размеров. Их практически ничего не разделяло. Можно подумать, что решили поцеловаться прямо здесь, если бы только не взгляды. «Как поживаете, панна Рада?» Практически промурлыкал Кристоп. «Надеюсь, все прекрасно. Все в здравии, а ваша бабушка энергична и бодра». «Пан Кристоп, как мило, что вы решили поинтересоваться делами нашей маленькой семьи», отметила она не менее мурлычище. Голос, кстати, такой низкий и бархатный. Наверное, мужчины падают в обморок от чувства прекрасного. «Бабушка только вчера вспоминала вас. Спрашивала, когда заглянете в гости». «Она изучила новые проклятия?» — не смутился Кристоп. «Как раз вчера достала из чердака гримуар пра-пра-пра-бабки Мотри. Там столько интересного!» — проворковала Рада, так, словно обещала ему самую сладкую ночь в жизни. «Польщен», — коротко ответил Кристоп. «Ласково просим вас тогда». «Ой, я слышала это выражение как-то от матушки». Говорила, что подхватила от кого-то из ведьм на шабаше на Лысой горе. Обозначает что-то вроде «добро пожаловать». Надо запомнить, перед кем-нибудь поумничаю. Кстати, по внешности Рада на Латрийку не очень похожа. Смешанная кровь? «Как только разберусь с делами, то все непременно». «Делами?» — мягко уточнила Рада и задумчиво посмотрела на меня. Внезапно стало смешно. «Кажется, меня записали в подружки красавца-артефактора, и теперь думают, как бы так выпотрошить, чтобы не запачкать документы на столе». «Делами», — сказала я, преодолев расстояние, разделяющее меня и стол панны Рады. «Меня зовут Едвига Торба. Я хочу знать, какую жалобу подал на меня пан Дудоля». Я достала из привязанного к поясу ведьминского мешочка, свернутую в трубочку копию кляузы, и передала Раде. В один миг исчезла вся напускная ленивая незаинтересованность. Взгляд карих глаз стал внимательным и острым. Она быстро прочла написанное, глянула на меня, будто оценивая. «Попытка убить женской туфлей?» — уточнила она. «Не ношу мужских», — ответила я и развела руками. Рада хмыкнула. «Логично. Что ж, действительно было дело, приходил вчера пан Дудоля. Красный и гневный. Пытался учинить беспорядок, но пан Рубинш его увел к себе». «Начальник?» — приподнял бровь Кристоп. Рада кивнула. «Я бы и рада помочь, но могу только направить к нему. Все неуправляемые посетители сразу идут выше». «Дудоля тут буянил?» — спросила я, не совсем поверив своим ушам. «Ну хорошо, он возле лавки изображает бойцового петуха или на улице верещит, как порося. Но в магистрате стоит же думать, куда ты пришел и как себя вести. Хотя бы потому, что это не то заведение, где можно брызгать слюной и махать кулаками. Сразу скрутят и отправят на отдых в Ельнинскую темницу. Очень хорошо освежает и меняет точку зрения на некоторые события». Рада качнула головой, быстро нажимая на кристалл связи. «О, да. Чуть дверь мне не вынес криками, что тут все бездельники. Никто ничего не хочет делать, пока поважного пана убивают прямо средь бела дня». Кристоп хмыкнул. «Это он зря». Рада посмотрела так, что он тут же сделал вид, будто разглядывает папки на полках. Я еле сдержала улыбку. У Дудоли вообще не складывается с ведьмами. Это факт. «Пан Рубинч может не принять», — задумчиво протянула она, постучав ногтями по столу. «А как сделать, чтобы принял?» — спокойно уточнил Кристоп. «Я знаю, ты можешь. С меня причитается». Она явно хотела сказать что-то колкое, но еще раз окинула его взглядом с ног до головы. Однако потом хмыкнула и еще раз набрала на кристалле какую-то комбинацию. Я затаила дыхание, молясь, чтобы все сработало. Плевать, что повлияет на решение принять нас, обаяние Кристопа или убедительность Рады. Через несколько секунд послышался глухой щелчок, и она кивнула. «Идите, у вас есть 20 минут». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Кристоп изобразил что-то вроде шутливого поклона, и уже почти, когда мы вышли, в его сторону донеслось сладким голосом. «На ком-то же надо попробовать проклятие гримуара пра-пра-пра-бабки Мотри». «Всегда твой», — ослепительно улыбнулся Кристоп и спешно захлопнул дверь, пробормотав. «Вот ты ведьма укранская». Я фыркнула. «Сам такую выбрал». На меня только глянули так, что стало ясно. «Сам выбрал, сам дурак». Я мудро промолчала, рассудив, что не стоит выяснять подробности. Однозначно не мое дело, какие там отношения у красавчика Кристопа и панны Рады. Единственное, что могу отметить, так это то, что внешне они смотрятся прекрасно. Вот это чистая правда. И дети у таких тоже получаются красивыми. Едва не столкнулась, когда поняла, о чем только что подумала. Дети? Почему мысли пошли в этом направлении? Мда, присутствие панны Дудоли, пусть даже на бумажке, на меня как-то странно действует. Кристоп уверенно поднялся по широкой лестнице на второй этаж, потом свернул направо, поздоровался с высоким охранником. Я еле поспевала, бормотала что-то вроде «здрасте, здрасте» и старалась не отставать от Кристопа. Он, конечно, прекрасно держал себя в руках, однако я чувствовала — злиться. Нет, практически бесится на Раду. Мы остановились возле черной двери с большой золотой ручкой в виде головы льва. Кристоп занес руку и, прежде чем постучать, посмотрел на меня. «Рубинш — мужик хороший, но своеобразный, поэтому ничему не удивляйся». Я кивнула. С моим потоком клиентов уже много кого повидала, так что сохранить невозмутимость сумею. Дождавшись разрешения, мы вошли в кабинет начальника отдела по связям с горожанами. Кажется, тут было все. Если и можно было представить хранилище документации всего магистрата, то оно явно находилось здесь. Столько бумаг я не видела нигде. На столе, на подоконниках, на шкафах, на диване, на полках, на полу. Еще немного, и некоторые из бумажных башен достанут до потолка. Среди барханов документации на столе удалось разглядеть самого пана Рубинша. Круглый, розовощёкий, покусывающий куриное перо, которое макал в чернильницу и явно им до этого что-то писал. Перьями в Латрии давно не пользуются, однако если кто-то их сумеет зачаровать, то никто не возражает. Некоторые писари считают, что так линия почерка выдерживается лучше. Он поднял взгляд серых глаз и, увидев нас, всплеснул руками, едва не обляпав чернилами торчащие в разные стороны седые волосы. «Кристоп, мальчик мой, какая радость!» Сунул перо в чернильницу, поправил круглые очки на носу картошки и поманил нас к себе. «Ну идите же, что там стоите?» «Добрый день, пан Рубинш», — улыбнулся Кристоп. «Тоже рад вас видеть. Мы к вам по делу панны Торбы». Он легонько подтолкнул немного растерявшуюся меня вперед. На нее совершенно неправомерно подали жалобу. Меня осмотрели с ног до головы. «Так-так, Торба, сейчас разыщем». Пан Рубинш нырнул куда-то под стол, а я с сомнением покосилась на Кристопа. Разве в таком количестве бумаг можно что-то найти? Однако тот только сложил руки на груди и с притаившейся в уголках губ улыбкой наблюдал за пыхтением пана Рубинша. «Вот, есть!» — сообщил последний, принимая вертикальное положение. «Значит, некий пан Дудоля обвиняет панну Торбу в покушении на...» Дальше не удалось разобрать ни слова. Паня Рубинч дочитал, вздохнул и покачал головой. «Прости меня, мудро верный, откуда такие только берутся?» Он махнул в сторону двух стульев, чудом остававшихся пустыми. «Садитесь, сейчас разберемся». Стоило только занять места, как паня Рубинч посмотрел на меня поверх очков, и по спине вдруг побежали крохотные иголочки. Я поняла, что вид смешного архивариуса — отвлекающий маневр. «Ну, панна Торба, излагайте». Несколько секунд помолчав, я поведала историю с самого начала, решив, что не стоит что-то скрывать. В конце концов, все равно собиралась идти сюда с вопросом лавки. Пан Рубинч слушал молча, не перебивал и, кажется, даже не дышал. Кристоп тоже. Несмотря на то, что он второй раз слушал мою историю, даже не пытался сделать вид, что ему что-то неинтересно. Когда я умолкла, повисла тишина. Никто из мужчин не спешил заговорить первым. Но потом все же пан Рубинч прокашлялся. «Ясно. Значит, вот что, панна Торба. Бумагу с заявлением о покушении никуда мы пускать не будем. Но и избавляться от этого дела тоже не имеем права. Для начала попытаемся разобраться с лавкой. Вы найдите хорошего нотариуса, чтобы освидетельствовал договор и печати. Он направит нам весь пакет нужных документов. Мы запросим соответствующий у пана Дудоли. Посмотрим, есть ли действительно у него какие-то права». «А если он будет тянуть и ничего не предоставит?» — мрачно поинтересовалась я. «Ограничим срок», — хмыкнул пан Рубинч. «Не переживайте, панна, во всем разберемся. К тому же теперь есть еще и законный наследник. Он тоже не будет сидеть сложа руки». «Откуда вы знаете?» — пробормотала я. Тут же улыбнулся Кристоп, а пан Рубинч кивнул. «Поверьте, не будет». Понимая, что больше сказать нечего, я сообщила, что тоже очень на это надеюсь. Еще некоторое время мы провели в кабинете начальника отдела, а потом, распрощавшись, покинули магистрат. Пожелав мне хорошего дня, Кристоп произнес: «Скорее всего, Илмар вернется сегодня за полночь, поэтому лучше лечь спать и не ждать». «Сказано так, словно мы женаты», — заметила я. «Всяко может быть», — невинно ответил он и так быстро оказался на другой стороне улицы, что я ничего не успела ответить. «Ну, нахал». Илмар Орбас. Время летело с такой скоростью, что за проверкой магометров я позабыл про еду и передышки. Вроде бы все шло нормально, но, тем не менее, совсем не так, как я планировал. Когда я понял, что ничего не успеваю, запустил листиком в сторону Кристопа. Конечно, можно было сообщить ведьме, что сегодня все накрывается медным тазом, но я не хотел. Во-первых, не привык нарушать данное слово. Во-вторых, почему-то казалось, что нехорошо обманывать панну в ожиданиях. Я не совсем понимал, отчего мне последнее так важно, но так как оно не противоречило моим убеждениям, то стоило именно так и поступить. К тому же, чем скорее мы разберемся с притязаниями панна Дудоли на лавку, тем быстрее сможем выяснить уже собственные отношения. Кристоп же сумеет провести Едвигу в магистрат, да и пан Рубинч к нему хорошо относится. В свое время мы ему прилично помогли. Тут, конечно, главное, чтобы Рада не вышвырнула его с порога магистрата. Удивительное дело, она единственная из его многочисленных пассий, которая мне была искренне симпатична. Хотя бы потому, что обладала незаурядным умом, несгибаемым характером и тяжелой рукой, когда поняла, что он как кот, гуляющий сам по себе. В основном панночки, когда понимали, что красавец Мирдза вскружил им голову, утанцевал в закат, начинали рыдать, страдать, преследовать, ибо не хотелось упускать из рук такую рыбку. Рада же, она сумела показать, что в жизни есть вещи поинтереснее разорванных отношений. Учитывая, что она первая дала ему отворот-поворот, Кристоп до сих пор не мог с этим смириться. Он бросать может, его нет. Но в этот раз с ним будет Едвига, поэтому, надеюсь, кровавые расправы прямо на пороге магистрата не случится. Закончив с проверкой, нам дали время немного выдохнуть и тут же отправили в Ельнес, чтобы установить артефакты слежения на окраинных домах. С одной стороны, я искренне порадовался, что до лавки смогу добраться даже пешком. С другой, в нашей работе в принципе не стоит радоваться заранее. Мы с паном Ааделем направились на западную окраину Ельниса, где расположились дома зажиточных горожан, в основном торговцев. Нужно было закрепить следилки по периметру окраины и на линии леса. Если кому-то и вздумается сюда сунуться, то его тут же увидят. Краем глаза я наблюдал за Ааделем. Очень необычный человек. Умный, молчаливый, явно много видевший, но не особо об этом любящий говорить. Удалось по обрывкам разговора понять, что он бывал за пределами Янтарного Союза. При общении с ним возникало очень странное ощущение. Алхимик был словно немного не от мира сего, но при этом возвышенным мечтателем его не назвать. Тут что-то другое. То ли слишком много видел и знает, то ли у меня какое-то искаженное восприятие. «Сталкивались ли вы с чем-то подобным, пан Аадель?» — спросил я, когда мы уже практически приблизились к нужным домам. Он задумчиво посмотрел в окно экипажа, потом чуть нахмурился. «Нет, но могу сказать, что я сталкивался далеко не со всей нечистью этого края. В том, что это не человек, сомнений нет. Но вот управлять нечистью человек вполне может, не так ли?» «Да», — кивнул он. «И я ни капли не удивлюсь, если так оно и есть. Нечисть разумна, но больше стихийна. Она действует, удовлетворяя свои инстинкты. Человек же амбиции». Мне захотелось возразить, но повозка остановилась, и я услышал голос Кристопа. «О, отлично, вдвоем управимся быстрее». Стоило спрыгнуть с подножки, как Кристоп подошел ко мне. «Ну, что у нас здесь?» — поинтересовался я. Он поморщился. «Прекрати пародировать актеров, изображающих следовиков. Прямо фу!» Я хмыкнул. «Какой ты у нас нежный. Пошли, и работа не ждет». Пан Аадель жестом дал понять, что идет к алхимикам, готовившим взрывную жидкость для ловушек. «Как прошло в магистрате?» — спросил я. Кристоп кивнул. «Все нормально. Этот ваш дурик действительно подал жалобу, но Рубинш ее притормозил. Я бы тебе посоветовала выходной не греть старые косточки на солнышке, а смотаться к нему и оценить со всех сторон. Если что, я с тобой». Я бросил на него взгляд, впечатывая при этом следилку в заборную доску. Пальцы легонько обожгло после активации. «Что, подержать его за горло — разумная идея? Хотя бы взглянуть в свинячьи глазки?» «Ни я, ни он панна Дудоли не видели». Но Кристоп говорит с такой уверенностью, что невозможно не поверить. «Что ж, можно попробовать». «Знаешь, а Едвига...» Вдруг начал Кристоп и остановился. Я нахмурился и повернул к нему голову. «Что, Едвига?» «Ну, это... Как она тебе? Если я за ней... прибью», — ласково пообещал я. «Не трогай человека со своими кошачьими замашками. Мне нужна здравомыслящая девушка при решении деловых вопросов, а не пускающая розовые слюни влюбленная дурочка». Кристоп возмущенно фыркнул, осторожно свивая проволоку артефакта в нужном направлении. «Да-да, я не шучу. К тому же, если она вдруг просечет твои пируэты, то может что-нибудь подсыпать в еду. Так что это небезопасно». «Илмар, какой ты скучный!» Я не ответил, услышав это не в первый раз, но с удивлением осознал, что говорить на эту тему мне неприятно. Да и вообще неприятно представлять, что возле рыжей ведьмы может кто-то быть. Едвига Торба. Вернувшись в лавку, я поставила вариться обед и принялась за уборку. Клиенты временами забегали, получали желанные зелья и выскальзывали довольные. Я считала деньги, отправляла их в кассу и снова возвращалась к уборке. Как ни странно, поход в магистрат придал бодрости, и настроение потянулось к высшей отметке. После беседы с паном Рубиншем оказалось, что дело пойдет на лад. Теперь не одна я против Дудоли, а еще и солидная организация. Да не просто организация, а считай сама власть Ельниса. Мурлыча под нос, я смела мусор на совок и вынесла на улицу. «Панна Торба!» — донесся тоненький голосок, и над забором появилась веснушчатая физиономия Петера, местного листоноши. «Как поживаете?» «Привет, бандит», — хмыкнула я и уперла руки в боки. «Так, а ну слезь немедленно. Завалишь забор, будешь потом чинить». «Я чинить не умею», — заявил он. «Я лучше тогда стражем постою». «Ну да, ну да. Высокий, вертлявый, худющий, как щепка. Стражить он будет. Бегает, правда, быстро. Не зря его наняли на эту работу. Почту разносит вмиг. Хоть самому едва исполнилось 15. Но в семье Петера 5 младших, поэтому Петер не сидит сложа руки». Я махнула в сторону открытой калитки. Петр кивнул, ловко спрыгнул на землю и, придерживая пухлую сумку, побежал ко входу. «Я за витаминами для мелких», — важно сказал Петр, когда мы вошли в лавку. «Как только задует, сразу сопли подхватывают. Хотим укрепить иммунитет». «Какие умные слова», — подколола я, взяв с полки пузырьки с ярко-желтой жидкостью, зеленый, как изумруд, и красный. «Это профилактика от простуды, это для роста, а это противовирусная». «Ну, знаете», — оскорбился Петр. «Панна Торба, будете ехидничать, не отдам вам письмо». «Да», — уже с интересом протянула я, аккуратно заворачивая пузырьки в бумагу, чтобы по дороге задорный листоноша ничего не кокнул. «А оно от прекрасного принца?» Петр расстегнул сумку и достал широченный лист с оранжевыми прожилками. «Про принца не скажу. Сейчас у нас только король. Но вот, возможно, ваша матушка что-то знает». «Письмо от нее? Охнула я. Петр осклабился. «От нее. Я всегда приношу что-то хорошее. А вы вот ехидничаете». Я подвинула к нему зелье, достала из верхнего ящика леденцы и добавила к пузырькам. «Держи, заслужил». Петр быстро сыпал плату за витамины на стойку, сгреб пузырьки и конфеты и подмигнул мне. «Спасибо, панна Торба. Хорошего дня!» — крикнул он, уже практически выскочив из лавки. «И тебе того же», — кивнула я, аккуратно открывая письмо. «Мы с матушкой частенько переписываемся, но обычно это короткие сообщения через листики, а тут целое письмо. Что-то случилось?» Мурис запрыгнул на стойку. «Как поживает матушка?» «Сейчас узнаем». Сняв обед с огня, чтобы не проморгать, когда суп решит удрать из кастрюли, я вернулась к письму. «Дорогая Ядочка, у меня все прекрасно, дела идут замечательно, выручка растет, тетушки Лайма, Орта, Лутта, Вия, Арса...» Я пропустила перечисление всех соседок, это и так ясно. «В полном здравии. Мы готовимся к началу осени, делаем запасы. Если вдруг увидишь в продаже чешуйки русалочьих хвостов, мне не хватает ингредиентов». Я задумалась. «Ну, это решаемо. В Ельнисе достать не так сложно. Спрошу у пани Руты. Что тут еще? На всякий случай обнови все защитные заклинания на окнах и дверях. Сбрызни метлу эликсиром изгнания. А еще лучше — держи под рукой сковородку и грабли. Чисто случайно я узнала, что пан Апсе отправился в Ельнис. Сама помнишь, что он говорил, когда ты уезжала. Будь осторожнее. Целую, мама. Постскриптум. Не забудь про чешуйки». Я села, где стояла. Хорошо, хоть там оказалась табуреточка. Во рту резко пересохло. «Едвига! Едвига!» Всполошился Мурис и забегал возле меня. «Что случилось? Ты побелела вся!» «Воды!» — прохрипела я и неосознанно положила руку на стол. Сифочка передала стакан на широком листе. Я схватила и осушила залпом. Потом закашлялась. Кажется, это был раствор для полива. Нет, не вредный, но на вкус специфический. «Да что такое?» — подал голос Бунжик, наблюдавший за происходящим. А Жужа оставила свой угол и перебралась поближе. «Сюда едет Эдгар Аспе», — сипло произнесла я. «Жутко надоедливый тип, который похоронил двух жен и свято уверен, что я должна стать его третьей. Слова «нет» он не понимает. Я была до бялдов счастлива, что удрала сначала в академию, а потом сюда. Думала, что он исчез из моей жизни». «Слишком мерзкий», — мрачно поинтересовался Мурис. «Мерзкий своими замашками и желаниями слышать только себя», — ответила я. Если втемяшил что-то в голову, не выбить. Ну и женщина для него вещь. Считает, что ее удел кухня и дети. «А последние есть?» — уточнил Бунжик. Я помотала головой. Не складывалось у него с этим. Потому, наверное, и зверел. Каждый раз, когда я его видела, по коже пробегал морозец. И это только от одного взгляда. «Да уж», — пробормотал Мурис. «Сумасшедшего поклонника нам еще не хватало». «Не то слово», — вздохнула я. «Рядом с ним Дудоля, милая Пуся». И в этот момент раздался оглушающий стук в дверь. Я невольно вздрогнула. Так стучит тот, кто очень, очень зол.